Пошли за город. За городом холмы, на холмах народ. Праздник, гулянье. Узбеки Самарканда по большей части низкорослы и полны. Одеты они в засаленные ватные халаты с рукавами, на целую четверть спускающимися ниже пальцев. На головах тюрбаны, на ногах туфли. Здесь же туркмены носят халаты тонкие, красные, туго перетянутые узенькими поясами. На головах огромные черные папахи, густо свисающие кудрявой овечьей шерстью. Я взял одну из таких папах и ужаснулся. По-моему, она весила никак не меньше 3-4 фунтов. Видели и здешних женщин. Опять-таки, ничего похожего на Узбекистан. Лица монгольского типа, открытые. На голове словно круглая камелавка. На камелавку натянут рукав яркого цветного халата. Другой рукав бестолку мотается по спине. На руках медные браслеты длиной от кисти до локтя. Груди в медных блестящих полушариях, как у мифических амазонок. По лбу тянутся золотые монеты, спускающиеся по обеим сторонам лица. На ногах деревянная обувь, разрисованная металлическими гвоздями, высокие выше московских каблуки. Проходили мимо армянки в накидках и персиянки в черных шелковых покрывалах, похожие на строгих католических монахинь. Мы забрались на холмы. Внизу была долина, а вдалеке начиналась цепь гор. На горах были видны белые пятна нерастаявшего снега. Там за вершинами в нескольких километрах отсюда чужая сторона, чужой край, Персия. Спустились в сухую песчаную лощину. Было интересно идти по извивающемуся и завивающемуся руслу высохшего ручья, ибо из-за отвесных кручин обрывов ничего, кроме палящего солнца, будь оно проклято, не было видно, и нельзя было определить, куда выйдешь. «Смотри!» — крикнула Рита, отскакивая. «Смотри! Змея!» Мы остановились. Поперек дороги, извиваясь черной лентой, ползла полутораоршинная гадюка. Николай поднял большой камень и швырнул в нее, но промахнулся, и змея, засверкав стальной чешуей, шмыгнула вперед. Но Николай и Рита пришли в неописуемый азарт. На берегу, поднимая камни, они неслись за ускользающей змеей до тех пор, пока в голову ей не попал тяжелый булыжник. Она остановилась, закорчилась и зашипела. Долго еще они швыряли в нее камни, и только когда она совсем перестала шевелиться, подошли поближе. «Я возьму ее в руки», — сказала Рита. «Гадость всякую», — возмутился Николай. «Ничего не гадость. Смотри, мы, кажется, всю ее разбили огромными кирпичинами, а на ней ни одной кровинки, ни царапины. Она вся как из стали». Рита потрогала змею тросточкой, потом хотела прикоснуться пальцем, но не решилась. «Смотри-ка, а ведь она еще жива». «Не может быть», — возразил Николай. «Я напоследок бросил ей на башку 10-фунтовую глыбу». Но змея была жива. Мы сели на уступ и закурили. Змея пошевелилась, потом медленно, точно просыпаясь от глубокого сна, изогнулась и тихонько, как больной, шатающийся от слабости, поползла дальше. Николай и Рита посмотрели друг на друга, но ни одного камня, ни одного куска глины вдогонку ей не бросили. Тогда я встал и одним рывком острого охотничьего ножа отсек гадюке голову. Крик негодования и бешенства сорвался с уст Риты. «Как ты смел?» — крикнула она мне. «Кто тебе позволил?» «Мы здесь будем отдыхать на лужайке. Я не хочу, чтобы рядом с нами ползала змея, обозленная тем, что ее не добили до смерти. И потом, чего это вы с Николаем не кипятились, когда сами 3 минуты назад добивали ее камнями?» «Да, но она выжила все-таки. Она страшно цеплялась за жизнь, и можно было бы оставить». Чуть-чуть смущенно заступился за Риту Николай. «Ты знаешь, существовал обычай, что преступнику, сорвавшемуся с петли, даровали жизнь». «Глупый обычай», — ответил я. «Или не надо начинать, или, если уж есть за что, то пусть он сорвется 10 раз, а на 11-й все-таки должен быть повешен. При чем здесь случай? И при чем здесь романтика?» Спали опять там же. Ночью разбудил внезапный шум. Где-то близко разговаривали. И мы решили, что это какие-нибудь бездомные бродяги ищут ночлега. «Пусть идут. Им места хватит», — сказал я. «А кроме того, вход в нашу берлогу завален, и вряд ли они в темноте полезут сюда». Мы уже стали было задремывать снова, но вдруг в темноте развалин мелькнул свет электрического фонаря. «Это не бездомные. Это милицейский обход», — шепнул я. «Давайте молчать. Может быть, они не заметят?» «Нет никого!» — громко сказал кто-то. «А там нечего и смотреть. Там все завалено садовыми скамейками. Давай, полезай все-таки!» Кто-то полез, но плохо наваленные скамьи с грохотом полетели вниз. Послышались громкие ругательства. Потом снова вспыхнул огонек фонарика, и, прорвавшись в образовавшийся проход, узенький желтый луч нащупал нас. «Ага!» — послышался торжествующий злорадный голос. «Трое даже! И одна баба! Демченко, сюда!» В темноте щелкнул повертываемый барабан нагана. Я чувствовал, что рука Риты чуть-чуть дрожит и что Колька собирается открыть бешеную словесную атаку. «Спокойней и ни слова. Вы все испортите. Разговариваю только я». «Давай, давай, не конетелься, выходи!» — послышалось категорическое приказание. «Если кто бежать, в раз пулю!» Нам посветили. Мы выбрались и, нащупываемые светом фонарика, остановились, не видя никого. «Вы что здесь делали?» — спросил старший обхода. «Спали», — спокойно ответил я. «Куда теперь нужно идти?» «Что это за место нашли для спанья? Марш в отделение!» В одном из писем, отправленном Аркадием Гайдаром из Ашхабада в Пермь весной 1926 года, рассказывалось и о таком происшествии. Нас приняли за шпионов и вели под конвоем в милицию. Я улыбнулся. Я умышленно не вступал в пререкания, ибо знал, что через 20-30 минут нас отпустят. Старший обхода был чуть-чуть смущен тем, что мы были спокойны и даже насмешливо посматривали на него. Он сразу сбавил тон и сказал уже вежливее. «Идите за нами, сейчас разберемся». Но тут случилось то, чего я больше всего опасался. Один из агентов навел на лицо Риты свет и сказал своему товарищу, усмехаясь. «Проститутка! Да еще какая! Фью!» И прежде чем я успел что-либо предпринять, Николай, сорвавшись с места, со всего размаха ударил по лицу говорившего. Фонарь упал к ногам и потух. Я бросился к Рите. Николаю крепко скрутили руки. Я плюнул с досадой и молча позволил закрутить себе. Рите руки не связывали. И под конвоем четырех настороженных человек, опустивших наганы к земле, мы тронулись по темным улицам. «Сволочи! Меня кто-то в драке по губам саданул. Идет кровь!» — сплевывая, сказал Николай. «Ей-богу, мало тебе!» — пробормотал я откровенно. «И на кой черт это твое ненужное рыцарское заступничество? Кто тебя просил о нем?» «Сумасшедший ты какой-то!» — прошептала ему Рита. «Ну что от меня убавилось, когда они назвали меня? Чудак, право!» И она достала платок и осторожно вытерла его запекшиеся губы.